Глава 16. Зеленое полотно за окном стало еще темнее и замерло. Сизый от вечернего тумана лес шумел. Гул убаюкивал. Вивин не сразу сообразила, что паровоз остановился. Ей снился дом, запах выпечки, крошечный внутренний дворик, где они с сестрой, совсем маленькие, играли в камешки. А еще снились родители, как они зовут есть, и бег по лестнице вверх, аж дыхание захватывает. Объятия, уют, тихий семейный ужин. Вивин проснулась от стука в дверь. Заглянула Лилиан и зашептала: «Пора». В голове зудела тяжесть, перемешанная с полудремой. Вив встала, встряхнулась, одернула рубашку, корсет, надела сапоги. Не зря же она снова вызвалась первой. Надо собраться с духом. Показать пример. У двери в конце вагона ждал полковник Хейс. На напряженном лице заиграли желваки. Казалось, будто сейчас произойдет что-то плохое. «Готово?» Вивин кивнула. Хейс внезапно улыбнулся. «Можно мы вас проводим?» — спросила Элизабет. Обычно аккуратная и безупречная, как директриса, она стояла сейчас сонная и помятая. «Хорошо», — ответил полковник. «Но потом спать. Вам надо набраться сил, а то изведете себя переживаниями». Они поднялись на второй этаж, прошли 5 вагонов и очутились на длинной высокой платформе. Поезд стоял. В начало платформы выкатили самолет Вивин. Она забралась внутрь и включила двигатель. Еще раз сверилась с бумажкой. «Полоса короткая, взлетай не мешкая. На посадке поможет затормозить специальное устройство. Внимательно слушай команды по рации. Отвечай, если что-то спросят. Поняла?» «Да». Крылья с жужжанием опустились, словно огромная птица сделала взмах. И теперь торчали по обе стороны от поезда на несколько метров. Вивин поразилась тому, как все рассчитано и продумано. То ли поезд построен под самолет, то ли наоборот, уже не разобрать. Истребитель тронулся и покатился, быстро набирая скорость. Момент, руль на себя, и вот он уже взмывает ввысь. Внизу поплыли поля и леса. На западе разливалось красное зарево, которое не разглядеть с бронепоезда. Вивин летела по заданным координатам и только сейчас задумалась, что впервые в жизни окажется в другой стране. Стране дикарей и угнетателей. Хотя лишь в воздушном пространстве. И все же не в империи. Интересно, другой ли там воздух? Ощущается ли, что всемогущая длань императора еще не простерлась над ними, даря благоденствие и любовь? Как живут те, совсем другие люди? Вивин пролетала над темной поверхностью широкой реки, бывшей границей Итрийской империи. В память впечатались знания, полученные на уроках в Академии. Сейчас удалось сдвинуть линию фронта дальше на запад. Среди водного мрака мигали разноцветные огоньки. Вивин догадалась, что это корабли. Зарево становилось ярче. Авиатриса увидела линию фронта, где гремели взрывы и клубился дым. С высоты своего полета, а вдобавок ночью, она не могла разобрать людей. Вивин двигалась дальше. Заданная цель приближалась. Сброс бомб в Академии тренировали только на макете. Авиатриса нажала на пуск. Раздался скрежет, такой сильный, будто кто-то раздирал огромной кочергой твою душу. Истребитель дернулся, освобождаясь от лишнего балласта. Необлегченный, мигом набрал высоту. Вивин едва различала внизу очертания прямоугольного здания. Кое-где по периметру горел свет. «Может, склад?» — подумала девушка. Три бомбы одна за другой полетели к земле, чтобы захватить разрушениями как можно большую площадь. Точно, прямо как по инструкции, раздались взрывы. 3. В воздух взвелись огненные столбы, осколки и дым. Вивин немного оглушила, почудилась, что в кабину из воздушной глубины поднимается волна жара. Авиатриса, не чувствуя пока ни ликования, ни страха, сделала вираж в обратную сторону. Добравшись до линии фронта, вышла на связь. «База, база, прием!» — отчеканила Вивин в передатчик. «Прием, капитан!» — донеслось в ответ с помехами. «Цель поражена. Возвращаюсь». «Принято. Координаты?» И опять скрежет. «Повторите, не слышу». Голос назвал координаты. Вивин наметила курс по радиомаякам с учетом бокового ветра. По правому борту чуть ниже показалось скопление огней и слабое свечение. В черном небе висел дирижабль. Сначала авиатриса испугалась, но поняла, что тот далеко. Эта неповоротливая махина ни за что бы ее не догнала. Вивин спокойно продолжила полет. Дорога заняла несколько часов, хотя казалось, что все случилось мгновенно. Взлет, взрыв и скоро посадка. Вивин думала, сколько она преодолела километров. И о том, что все-таки впервые побывала за границей. Не только империи, Какую-то еще неведомую черту она переступила сегодня ночью. Ей подумалось, что в будущем, после победы, все границы сотрутся. Лес внизу казался сплошным темным пятном, будто бы голодным зверем, пожирающим землю, но почему-то иногда оставлявшим небольшие клочки невредимыми. Вивен углядела свет взлетно-посадочной полосы. По левому борту в ночном небе мелькали крошечные огоньки. Вивен догадалась, что самолет Элизабет полетел на задание и уверенно пошла на посадку. Без спешки, без эксцессов. На платформе ее ждал полковник Хейс с девочками и военные, обслуживающие самолеты, чтобы перекатить летательный аппарат в стойло, заправить топливом и зарядить новыми бомбами. Механик помог Вив отстегнуться и выбраться, а потом взялся проверять системы. Авиатрисы сразу бросились обнимать подругу. «Ты как? Все хорошо?» «Вроде да. Я видела вражеский дирижабль, но далеко. Полковник Хейс, наверное, если в самолете поставить пулемет, можно сбить даже аэростат». «Ишь, шустрая какая!» — засмеялся Хейс. «Идите живо отдыхать. Завтра поговорим. Кто вылетает на рассвете?» «Лилиан, кажется». «Не кажется. Капитан должен знать безоговорочно». «Так точно, Лилиан», — повторила Вивен бодрее. Она чувствовала прилив адреналина. Не хотелось ни спать, ни есть. Однако в душе засело нечто мрачное в форме того прямоугольного здания. «Как прошло?» — спросила Даниэль, когда девочки расселись в общей зоне вагона. Сна не было ни в одном глазу. «Да ничего, обычный склад». Девочки сидели на диванчике, поджав коленки к подбородку, и молчали. Иногда кто-то тихонько говорил: «Как думаете, сколько прошло? Может, полчаса?» Лилиан и Лорел задремали, склонив друг к дружке головы. «Ты точно в порядке?» — спросила Дани. «Мы делаем то, что должны», — уверенно отозвалась Вивен. «Иди ляг поспать. Не сиди почем зря. Я дождусь Лиз». «Ладно, как скажешь, Кэп». Элизабет встречали Вивен и полковник Хейс. Остальные спали, и капитан решил их не будить. Просвет в густых высоких облаках на востоке окрасился розовым. Из леса донеслась первая птичья трель. И тут же, как по команде, на платформе засуетились работники. Самолет спланировал на полосу. Тросы захватили шасси, чтобы сократить тормозной путь. Лиз выбралась из кабины. «Ну что?» — спросила Вивен. Вопрос сразу показался глупым. Ей его задавали раз 10. «Ну разве ответишь правдиво и ясно? Как передать странное чувство, поселившееся в сердце?» «В целом хорошо. А у тебя?» «В темноте ничего не разглядишь, но ударила по координатам». Вивен отвела Элизабет в купе и пожелала спокойного сна, а сама еще долго бродила взад-вперед по вагону, не зная, ложиться или нет. Поезд стоял, ожидая вылета Лилиан. Полковник сказал, после этого состав отправится дальше, а пока солдаты разгружали снаряжение, специалисты проверяли самолеты, штурмовые отряды пехоты готовились выступать. Когда через пару часов Хейс заглянул в вагон, Вивен спросила: «Вы совсем не спите?» «Как и ты. Плохая привычка». Казалось, он хотел что-то добавить, но, сделав глубокий вдох, промолчал. Вивен повернулась к окну, где лес тонул в утреннем тумане, и произнесла: «Отправим Лилиан, потом прилягу, обещаю». Как-то незаметно для окружающих Вивен повзрослела. Она чувствовала себя старше, умнее, сосредоточеннее. Хотела сама разбудить Лилиан, сказать пару напутственных слов. Пожалуй, так вела бы себя Беттани. Вивен разбудили под вечер. Деликатно постучали, будто между авиатрис уже пролегла невидимая черта, что отделила капитана от остальных. «Вот ты счастливая, весь день продрыхла, а мы умаялись», — воскликнула Даниэль, когда Вивен выбралась из купе. Бодрый голос отогнал тоскливое чувство внутри. «Разбудили бы пораньше». «Зачем? Чтоб тоже мучилась. Скоро мой вылет. Хочу, чтобы ты меня проводила». А Лили вернулась? «Нет, мы недавно остановились. Хейс сказал, она летит обратно. Платформу собирают». «Гнали весь день», — подтвердила Лиз. Пейзаж изменился. По обе стороны от пути расстилалась степь. Небо заволокли тучи, огромные, серые, будто фабричный дым. Только вот заводов рядом не строили. Повсюду лишь бескрайние поля, высушенные летним солнцем и залитые осенним дождем. «Ну и погода», — проворчала Вивен. В родном Валетене всегда царила нестерпимая жара. Пришлось сбегать в вагон за теплым плащом. Даниэль заняла позицию на взлет. Вивен подошла к крылу самолета и похлопала по обшивке. «Удачи». Даниэль посмотрела на Вивен то ли укоризненно, то ли жалостливо, но кивнула и закрыла фонарь, прозрачную часть кабины. Вивен отошла в сторону, освобождая место на взлетной полосе. Оглушительный рев растаял в закатном сумраке. Даниэль улетела. Полковник и авиатриса тихонечко переговаривались, пока не заметили приближающийся истребитель. «Лили!» — обрадовалась Вивин. Лилиан приземлилась, тормозная резинка зацепила шасси, и на короткой посадочной полосе самолет остановился идеально вовремя. Вивин подбежала к кабине. Солдаты и механики суетились, собирая крылья и готовясь перекатывать машину. Краем глаза Вивиан заметила, что полковника позвали, и он спешно ушел к офицерским вагонам. Лилиан не торопилась вылезать из кабины. Девочки обступили самолет. «Что случилось?» — спросила Лорел. Лили сидела с заплаканными глазами и остекленевшим взглядом. Вивиан забралась на крыло, помогла авиатрисе вылезти и проводила в вагон. Все подавленно молчали. Лили усадили на диванчик. Элизабет налила ей воды. Из добрых оленьих глаз капали слезы. «Мне кажется...» — голос срывался. «Это была больница. Я потеряла высоту и разглядела... Врачи, пациенты снаружи, каталки на улице. Люди маленькие, словно игрушечные. Бомбы падали, а они кричали и разбегались. Я все видела. Многих завалило обломками, когда пытались спрятаться». Вивин обняла подругу. «Цель была в городе?» «Нет, на отшибе. Госпиталь или лечебница. Может, там военные? Какая разница? Они и не воюют уже. Раньше наших убивали. Думаешь?» Лили всхлипнула. «Наверняка», — заверила Вивин. «Я позову полковника и спросим, что за место». Она встала и подошла к двери. Дернула раз, другой, но та не поддавалась. «Заперто. Попробуй еще». Вивин подергала снова и крикнула. «Эй, снаружи есть кто?» «Чего надо?» — раздраженно раздалось в ответ. «Позовите, пожалуйста, полковника Хейса. Он нам очень нужен». «Он занят. Освободиться придет», — рявкнул человек. «Я не замечала, что дверь запирают», — прошептала Лис. «Извините, а вы можете открыть? Мне нужно срочно проверить самолет», — крикнула Вивин. «Я не могу ждать полковника». «Не положено». «Почему?» Мужчина молчал, но Вивин не хотела сдаваться. Одно дело, когда полковник просил их не покидать вагон, и совершенно другое, когда их запирают как пленниц. Вивин кричала и долбила в дверь, пока солдат по другую сторону не сдался. «Прекратите шуметь. Мне 20 часов дежурить. Башка лопнет. Только полковнику можно открывать дверь вагона авиатрис». Девушки немного успокоились. Вероятно, это сделано для их безопасности. По крайней мере, голос по ту сторону не внушал желания познакомиться с его обладателем поближе. Лилиан всхлипывала, сидя за столом. Элизабет пыталась ее успокоить. С половину часа они прождали Хейса. «Полковник, мне не нравится, что мы заперты и не можем с вами связаться, когда появляется срочный вопрос», — воскликнула Вивин, едва тот появился на пороге. «Уверен, мои дела более срочные. Что стряслось? Какую цель бомбила Лилиан? Вам знать не положено». «Как это не положено?» — опешила Вивин. «А так, вам дают координаты, вы сбрасываете бомбы. Не хватало еще, чтобы выдумывали лишнее». «Полковник, проявите человеческое сострадание. Лилиан переживает». Хейс задумался. «Военный госпиталь, под прикрытием которого работала биологическая лаборатория. Дикари испытывают яды на тяжелобольных и неизлечимых людях. Бедняги. Вместо мирной смерти получают от своих нож в спину. Даже хуже». Полковник состроил скорбное лицо. «Прекратите себя накручивать. Эти твари не заслуживают пощады». Лилиан перестала всхлипывать. «Сколько там было людей?» «По нашим оценкам, несколько десятков». «Я чудовище!» — воскликнула Лилиан. «Они мертвы из-за меня?» Полковник хотел возразить, но его перебила Элизабет. «Они наши враги, Лилиан. Ты защищаешь мирных жителей Этрийской империи, от военных, которые там жили, и от яды, которые они разрабатывали. Может, тебе удалось уничтожить все наработки и сломить неприятеля. Теперь их исследования пошли пеплом. Да и к тому же живодеры пытали своих. Как думаешь, сколько человек успели погубить, пока мы все не разрушили?» Лили яростно помотала головой и снова разрыдалась. Вивин вспомнилась первая встреча в поезде. Как Лили мечтала оказаться там, где она сейчас. Интересно, как в то время она представляла себе войну? «Лис, отведи ее спать, пожалуйста. Ей надо отдохнуть». Вивин повернулась к полковнику. «А что у вас за срочные дела, что вы убежали со взлетно-посадочной полосы?» «Поступили новые директивы. Лорел полетит не одна. Приказано послать 4 самолета. Что у нас получается?» «Кроме нее отправиться на задание можем Лис и я. Лили нужно отдохнуть. Даня едва вылетела». «Тогда запрошу поддержку первого отряда. Еще один бронепоезд с 2 пилотами мчится впереди. Направит одну из них. Встретитесь в небе и полетите вместе. Задание особой важности. В чем дело?» «Разведка получила сведения о передвижении группы диверсантов, разбивших взвод имперских войск на границе. Они долго прятались в горах, а теперь движутся на восток, как раз недалеко отсюда, в надежде пробраться на нашу территорию и устроить новый налет. Они очень опасны. Запомните, важно уничтожить колонну целиком. Всех людей? Не здание, где они прячутся. Людей. 4 самолета, каждый с 3 бомбами? Да, запомните, враг не прячется. Они идут убивать наших. Понятно? Так точно. Мне пора. Свяжусь со 2-м поездом и прикажу готовить истребители. И вы тоже готовьтесь. Хейс удалился. Элизабет сказала, «И этот человек советовал нам развлекаться карточными играми в дороге». «Да уж, не до игр теперь», — кивнула Лорел. «А у меня еще и первый вылет такой ответственный. Не переживай, лучше придумаем план. Главное — держать строй. Помните, как профессор...» «Схожу, проверю Лили», — перебила Вивин и направилась в ее купе.